На этот раз на ночь остановились в большой придорожной таверне. Когда мы остались одни в комнате, Серж привлёк меня к себе, но, видя, что я не горю желанием отвечать на его призыв, нахмурился. «Что-то случилось?» «Да, Серж, случилось». Я посмотрела ему в глаза. «Давай поговорим о происходящем в приграничье». «Эмма, зачем тебе это? Я же сказал, что во всем разберусь». «Серж, я в этом не сомневаюсь. Но мне нужно понимать, насколько все серьезно». «Зачем тебе это?» — снова спросил он. «Война — мужское дело». «Но сейчас не война». «От этого ничего не меняется». Он отошел и раздраженно начал раздеваться перед сном. «Пойми, то, что сейчас происходит в приграничье, долго и сложно объяснять. К тому же ты все равно ничего не сможешь сделать с этой информацией. И только зря будешь нервничать». «Сложно?» Я сделала к нему шаг и запнулась. «По-моему, сложно разобраться в частностях, а в целом все просто. Кахет готовит захват приграничья и уже довольно сильно в этом продвинулся. Постоянная дискредитация короля, шпионы, наводнившие все тут, подкупленные чиновники и стража, а еще страх, в котором последние полгода живут жители приграничья. Серж, еще чуть-чуть и вспыхнет бунт. И я хочу понимать, все ли так плохо, или это я себе надумала. Поверь, незнание не сделает меня спокойнее». Под конец я уже эмоционально размахивала руками. А Серж стоял напротив в не до конца расстегнутой рубашке, скрестив руки на груди, и внимательно на меня смотрел.